Делия Элена Сан-Марко. Мы расстались на перекрестке у площади Онсе. Я следил за тобой через улицу. Ты обернулась и махнула на прощание. Между нами неслась река людей и машин. Наступало 5 часов обычного вечера. И мог ли я знать, что та река была печальным, неодолимым Ахероном? Больше мы не виделись, а через год ты умерла. И теперь я вызываю в память эту картину и всматриваюсь в нее, и понимаю, что она лгала, и за обыкновенным прощанием скрывалась бесконечная разлука. Сегодня после ужина я остался дома и, пытаясь разобраться во всем этом, перечитал последнее наставление, вложенное Платоном в уста учителя. Я прочел, что душа в силах избежать смерти, уничтожающей тело. И теперь я не знаю, что истина. Убийственный нынешний комментарий или тогдашнее бесхитростное прощание. Ведь если души не умирают, в их прощаниях и впрямь неуместен пафос. Прощаться значит отрицать разлуку. Это значит, сегодня мы делаем вид, что расстаемся, но, конечно, увидимся завтра. Люди выдумали прощание, зная, что они так или иначе бессмертны, хотя и считают, будто случайно и мимолетны. Делия, однажды у какой реки мы свяжем слова этого неуверенного диалога и спросим друг друга, вправду ли? В одном из городов, затерянных на одной из равнин, мы были когда-то Борхесом и Делией.